Суббота, 7 мая 1977 года, 9:25. Ленинград, Красноармейская улица. «Мне!» Пашка попытался откинуть пас, но Валдис вовремя прервал нашу стеночку, и красно-синий резиновый мячик заметался в мешанине азартно сучащих ног, а потом отрикошетил за куст акации. Быстроногий Ара первым вывалился из распадающегося кубла тел и успел протолкнуться дальше, а затем коряво прострелил вдоль ворот. Мячик по какой-то нелепой, совершенно нефутбольной траектории заскакал по двору, наткнулся на Сёмину голень и влетел в наши ворота, аккурат между моей правой ногой и изображающей штангу сумкой. «Да что ж вы кучей-то за мячом носитесь, как стадо оленей!» — раздосадованно заорал я своим. «Шире играйте, в пас!» «Ребята, автобус пришел!» Из-за угла вынырнула Ирка и призывно замахала рукой. 3-3! Подвел итог распаренный Валдис и, подхватив мяч, устремился к месту посадки. Около закрытых дверей бело-синего лобастого пазика вскипела веселая толчия с повизгиваниями и подталкиваниями, пока Эриковна, возвысив голос, не навела видимость порядка. «Сначала девочки! Мальчики, отойдите от дверей!» Я со вздохом сожаления отошел от занятой в нелегкой борьбе позиции у створок. План занять место для Томы провалился. Водитель открыл двери, и девчонки радостной гурьбой ввалились в автобус. «По трое на сиденье. Два первых сиденья не занимать!» Продолжала раздавать руководящие указания классная, стоя у передней двери в компании с Соломоновной и незнакомой сухощавой старухой. Наконец запустили и нас. Зашел одним из последних, и давно забытая смесь запахов тут же атаковала меня. Авангардом шла тяжелая резиновая нота, тянущаяся от запасного колеса под сиденьем. Поверх плыл аромат горячего замасленного металла. На заднем плане витали оттенки поролона и кожзама. Такие неожиданные встречи с упрятанными глубоко в памяти черточками детства по-прежнему вызывают на моем лице мечтательную улыбку. Будь это стакан виноградно-яблочного сока за 12 копеек в гастрономе на углу, коробка с разноцветными брусками пластилина, коллекция кулинарных рецептов на отрывных листках календаря или четвертый месяц любовно выращиваемый паштетом кристалл медного купороса в полулитровой банке на подоконнике. Вот и сейчас я глубоко вдохнул, узнал и не сдержал счастливой улыбки. Все так же улыбаясь, плюхнулся на драное сиденье рядом с Семой и посмотрел на прижатую к окну Зорьку. Она по-прежнему общается со мной демонстративно холодно. Как-то надо уже положить этому конец. Сема извернулся и вытащил из спортивной сумки какую-то папочку. Любовно достал оттуда пожелтевший листок и закричал на пол автобуса. «Девчонки, что я принес? Вам интересно будет!» И помахал бумажкой. Шум чуть-чуть приутих, и он начал читать. «Памятка беременной колхозницы, 1936 года издания!» Автобус грохнул хохотом. «Так, вот пункт 3 любопытен. Тщательно следить за чистотой своего тела, белья и одежды. Мыться в бане не реже 3 раз в месяц!» Он с победным видом оторвался от листка и обвел взглядом весело ржущих одноклассников. «Девчонки, вот еще для вас. Необходимо носить панталоны!» Автобус резко дернулся, под днищем что-то заскрежетало, проворачиваясь, и рустированный фасад школы поплыл назад. «Дай посмотреть!» Я отнял у Сёмы листок и с завистью повертел. «Настоящий раритет!» Чего стоит один выразительный рисунок колхозниц с шайками, идущих к деревянной бане? «Клево», — оценил я. «Береги». «Угу», — откликнулся Сёма. «Я такие собираю. У меня есть еще наставление по РККА по использованию противогазов для лошадей. Затем коноплеводство Средневолжского края и звезда коллекции. Происхождение клеток из живого вещества лепешинской». «О, знатный труд. Предисловие должно быть интересным». «А то! Сейчас, я некоторые фразы наизусть выучил». Сёма повернулся к Зорьке. «Свет, ты знаешь, что пока есть капиталистическое окружение, укрепление советской социалистической идеологии является важнейшей задачей работников науки? Вот почему мы должны еще и еще раз внимательно посмотреть, не гнездится ли идеализм где-нибудь в забытом уголке науки». Зорька внимательно посмотрела на него и ласково констатировала. «Дурачок». «Почему дурачок?» — чуть растерянно протянул Сёма. «Подрастешь — поймешь». Безапелляционно отрезала Зорька и отвернулась к окну. Сёма покосился на меня. «Не в духе. С чего бы? Или, точнее, с кого бы?» Света чуть слышно фыркнула в стекло. «Да», — живо развернулась сидящая наискосок Кузя. «Я бы, Соколов, на месте Светы уже 7 шкур с тебя спустила». Сидящий бок о бок с Кузей Паштет завел глаза к потолку, что-то быстро соображая. Потом просветлел ликом и продекламировал. «Если б я была кингиха, спичит ферстая герлиха! Уй!» Попытка Кузи шлепнуть его по плечу совпала с резким поворотом автобуса и трансформировалась в неожиданное объятие, из которых одна вышла вполне собой довольной, а второй — заметно сконфуженным и порозовевшим. «Обними, сосед, соседку, а теперь наоборот», — засмеялся Сёма. «Пользуйтесь моментом, товарищи! Осталось всего 7 поворотов!» Автобус весело катил к Пулковским высотам. Начало мая выдалось почти по-летнему теплым. Солнце ласково щурилось нам с бледно-голубого неба, а легкий ветерок взбегал по склону и приветливо теребил детские вихры и косички. Юго-запад высоты под нашими ногами уже ощетинился ежиком светло-салатовой зелени, поверх которой густыми частыми мазками совсем по-вангоговски желтели головки одуванчиков. Вдали, за широким распаханным полем, поверх вязи распускающихся веток, широким фронтом заняли позиции аккуратные белые кубики новостроек. Эриковна, с трудом срывая голос и гневно поблескивая линзами, согнала разгулявшийся на свободе молодняк в тесную группку, в центре которой, окруженная пустотой, стояла, уперев взгляд в землю, незнакомая старуха. Ну, как старуха? Высушенное временем волевое лицо, жесткая пакля седовато-рыжих волос, допотопное пальто с очень крупными пуговицами. Еще пару месяцев назад я бы сказал «женщина в возрасте», но сейчас этот термин я стал использовать для классной, которой только что стукнуло 40. Это же была на поколение старше. «Так», — хлопнула Эриковна в ладошки, «сегодня, в преддверии Дня Великой Победы, мы проведем здесь, на Пулковских высотах, урок мужества. Будьте серьезны, пожалуйста». Она обвела нас строгим и одновременно просящим взором. «Нам повезло. Сегодняшний урок мужества с нами согласилась провести Светлана Николаевна. 35 лет тому назад она была в числе защитников Пулковских высот, а сейчас работает в Музее истории города. Паша, что ты там такое интересное делаешь?» Паштет быстро спрятал за спину почти законченный венок из одуванчиков, на который уже пару раз с легкой благосклонной улыбкой косилась Сирка. И замотал лобастой головой. «Ничего, Зинаида Эриковна, слушаю». «Вот и слушай. Прошу вас, Светлана Николаевна». И классная сделала пару шагов назад, присоединившись к до сих пор пытающейся отдышаться после тяжелого подъема Соломоновне. Старуха оторвала, наконец, глаза от земли, провела по кругу тяжелым взглядом и уставилась куда-то поверх голов, словно пытаясь подобрать слова для первой фразы. А потом неожиданно выстрелила вопросом. «Вы знаете, какая главная улица в нашем городе?» «Невский, Невский, Невский», — полетела удивленно в разнобой. «Да, есть такое мнение», — протянула она и взмахнула рукой в сторону видневшейся вдали окраины города. «Но по мне, так главная улица идет вон там, за полем, от дачного к сосновой поляне. Проспект народного ополчения. Город — это прежде всего его люди. Многие тогда ушли в ополчение. Ушли, и почти никто не вернулся. Ленинград обеднел на них. Вот об этих людях я и хочу вам сегодня рассказать. Она чуть помолчала, потом с горечью выплюнула. Война эта проклятущая. Сожгла золотой фонд страны. Забрала лучших, тех, кто стоял насмерть в обороне и первым шел в атаку. Погибло 9 из 10 сознательных строителей коммунизма. Они были предназначены не для этого. Они должны были нести идеи коммунизма дальше, возмужав, воспитать следующее поколение настоящих людей. Но их не стало. Эта прореха не заросла до сих пор, даже за треть века. И еще неизвестно, как это намыкнется. Она заговорила, вколачивая каждое слово как сваю. В дивизиях народного ополчения самые тяжелые потери были среди членов партии и особенно среди партийных работников. За первые недели боев состав комиссаров, парторгов и комсоргов полностью сменился по несколько раз. Вчерашние секретари райкомов, парторги цехов погибали, поднимая цепи, погибали, ведя сводные группы на закрытие вражеских прорывов. Погибали, прикрывая отход раненых. Это страшные, невосполнимые потери. Прикрыла на пару секунд глаза, сглотнула и продолжила уже спокойным, размеренным голосом. А ополчение действительно было народным. Оно названо так не ради красного словца. В первые же дни войны в военкоматы города явилось более 100 000 добровольцев. Люди буквально осаждали военкоматы, требуя зачислить их в действующую армию. Улицы, площади перед военкоматами были забиты людьми. Никого из нас на войну не гнали. Наоборот, часто гнали из ополчения. Ученых, высококвалифицированных специалистов и рабочих оборонных предприятий буквально за руку вытаскивали из строя и отправляли назад. Люди скандалили, требуя отправить их на фронт. Вдумайтесь в это. Требовали отправить под пули, бомбы и снаряды. Она помолчала, уйдя на какое-то время в себя. Потом досадливо встряхнула сединой и горько добавила. Я не уверена, случись война сейчас, будет ли военкоматы осаждать такое же количество добровольцев. А эти люди знали, что и почему они защищают. И были готовы умирать за это. Вот ты. Она неожиданно ткнула пальцем в Армена. Скажи, когда ты станешь взрослым? Когда школу закончу. Ара от волнения пошел пятнами. Нет, неверно. Ты станешь взрослым не тогда, когда получишь табель со школьными оценками. И даже не тогда, когда затащишь первую девчонку в постель. Армен горячо вспыхнул. Нет, ты станешь взрослым тогда, когда найдешь в этой жизни то, за что готов умереть. Я опустил запылавшее от стыда лицо к земле. Люди той эпохи были взрослыми, сказала она твердо. А нашей эпохи? Пискнул кто-то из девчонок. Деточка, усмехнулась старуха снисходительно. Да вы вообще вне эпоху живете. Это как? Почему? Полетело с разных сторон. Ну, протянула она, может быть, потому, что не имеете общей мечты. Наша мечта о коммунизме, глядя сейчас, была наивной. Мы думали, что коммунизм — это трехразовое питание, чистая простыня на койке и возможность сходить раз в месяц в кино. Смешно, правда? Но мы мечтали об этом не для себя, а для всех. И верили, что это будет достигнуто благодаря нашему труду, возможно, даже при нашей жизни, и были готовы за это умирать. Не за трехразовое питание умирать, а за возможность самим создавать это будущее. А у вас есть общая мечта, за которую вы готовы умирать? Свое видение будущего? Пока этого нет, у вас нет шанса на создание своей эпохи. На какое-то время над нами повисла задумчивая тишина. Лишь со стороны аэропорта доносился приглушенный рев прогреваемых самолетных двигателей. Потом она продолжила. За 2 первых месяца войны в дивизии народного ополчения ушло более 135 тысяч добровольцев. И это без учета тех, кого призвали в соответствии с призывными планами военкоматов. К ним добавьте еще 90 тысяч человек, которые не дошли до фронта, но были готовы принимать участие в уличных боях, если бы фашисты прорвали рубеж Пулковской обороны и вошли в город. Об этом мало известно. Но когда здесь, на Пулковских высотах, шли ожесточеннейшие бои, в городе формировались новые батальоны добровольцев, предназначенные для ведения уличных боев. В связи с острым дефицитом вооружения на складах этих батальонов лежали охотничьи ружья, немного гранат, бутылки с зажигательной смесью, кинжалы и пики. В состав этой последней линии обороны брали добровольцами уже и женщин с подростками. «Вдумайтесь!» — воскликнула она горячо, и голос ее зазвенел. «Женщины и подростки, готовые воевать на улицах своего города с фашистами, кинжалами и пиками! Да немцам просто повезло, что они не вошли в город! Сталинград был бы здесь! Они никогда бы не получили Ленинград! Никак!» Ветерок шевельнул мне волосы на затылке. Или не было ветра? «А теперь посчитайте сами. Население города составляло около 3 миллионов. Мужчин — половина. Из них вычтите детей и стариков, мобилизованных в кадровую армию, и тех, кого просто не отпустили с заводов на фронт, как незаменимых специалистов. Получается, что каждый третий мужчина ушел добровольцем на защиту своего города. Вот так-то, детки. Каждый третий добровольцем, готовый умереть. Вот что такое был мой Ленинград!» И она с какой-то тоской и недоумением обернулась и посмотрела на город вдали, потом глуховато продолжила свой рассказ. «Проблем было много. Даже не недостаток вооружений. Худо-бедно, но дивизии оснастили и пулеметами, и артиллерией, и связью. А острая нехватка кадровых командиров, знающих, как организовать ведение боевых действий. В среднем на полк приходилось по 3 кадровых офицера. Их выгребали по сусекам. К примеру, командир моего стрелкового полка пришел с должности командира дисбата округа. Хороший командир оказался, воевал с выдумкой. Мог и сам, когда надо было пойти в атаку. А после войны делал войска дяди Васи. Знаете, что это такое?» — улыбнулась она. «Знаем», — откликнулся я. «Кто не знает, расскажу». «Вот», — продолжила она. «Дядя Вася — это тот самый командир 3-го полка 1-й дивизии народного ополчения, Василий Филиппович Маргелов, первый командующий ВДВ. Было принято решение формировать из добровольцев тех, кого не могла принять по штату кадровая армия, дивизии народного ополчения. По мере формирования они отправлялись на фронт, навстречу врагу. Всего в Ленинграде было сформировано 7 дивизий народного ополчения. Это не считая отдельных более мелких частей. Например, было сформировано, преимущественно из спортсменов, несколько десятков отдельных разведывательно-диверсионных рот и батальонов, которые подолгу действовали в тылу врага. И все дивизии, все воевали беспримерно героически. Приведу ради примера свидетельство из донесений и дневников фашистских генералов». Она вытащила из кармана листок и зачитала. «Командование 50-го армейского корпуса, наступавшего на Гатчинском направлении, так характеризовало советские войска. Многие воинские соединения, то ли по убеждению, то ли под давлением комиссаров, сражаются очень хорошо и сопротивляются до полного их уничтожения. А фашистский генерал Шмидт командовавший 39-м моторизованным корпусом, что воевал на южном побережье Ладожского озера, жаловался Гитлеру, что... Так, большевистское сопротивление своей яростью и ожесточенностью намного превзошло самые большие ожидания. Другой генерал рапортовал в Ставку, что ввиду упорнейшего сопротивления обороняющихся войск, усиленных фанатичными ленинградскими рабочими, ожидаемого успеха не было. А вот запись из дневника еще одного генерала. «Русские как фанатики. Они бьются за каждый метр земли. Нас прижимают к земле, не дают выпрямиться. Такого ада мы не видели в Европе». «А у нас что, не Европа?» — недоуменно подняла брови Аня. «У них по географии что в школе было, у этих генералов?» «Для них мы были азиатскими варварами, подлежащими уничтожению», — пояснил ветеран. Вокруг раздалось недовольное хмыканье. Как-то незаметно расстояние между нами и старухой уменьшилось, а потом наш строй стал плотнее. Она чуть задумалась, потом продолжила. «Знаете, можно было бы рассказывать, какая дивизия где и когда вела бои. Но мы же говорим о людях. Я расскажу несколько коротких примеров, в которых можно увидеть их отблеск. Вот помню такой случай. Командир нашего полка на дороге, ведущей с фронта, встретил идущего в тыл бойца. «Что, струсил?» — спросил он. «Никак нет», — ответил боец. «Шарнир на протезе разболтался. Сейчас подтяну и назад». А в третьей дивизии, что на Карельском перешейке воевала, почти весь разведбат дивизии составили из подросших у нас детей испанских коммунистов. Те вообще страха не знали. Знаете, как снайперов финских ловили? Работали двойками. Узнавали район, где снайпер вражеский сидит. Один скрытно занимал позицию, а второй шел живцом, вызывая огонь на себя. Ну, представляете, каково это? Выйти из укрытия и пойти по открытому участку, зная, что в тебя сейчас целится снайпер. Вот так по очереди они этих кукушек и снимали. А еще очень хорошо воевали отступившие к Лужскому рубежу батальоны рабочей гвардии Риги, Елгавы и других латвийских городов. До Лужского рубежа дошло около 1200 бойцов под командованием проректора сельскохозяйственной академии Карлиса Ульпса. Стояли насмерть. Их остатки потом воевали на Ораниенбаумском пятачке. Весной 42-го, когда уже фронт здесь стабилизировался, пришли добровольцы от спецпереселенцев, так тогда называли раскулаченных. Наш комдив сначала не хотел их брать на пункте пополнения, а уже через месяц приезжал туда и орал: «Мне, раскулаченных, мне!» Тоже, по-своему, золотой фонд был. Но, конечно, основную тяжесть боев приняли на себя ленинградцы. Интересно, что в дивизиях народного ополчения, составленных из рабочих заводов и интеллигенции города, долгое время, даже после преобразования их в кадровые части, бойцы и командиры обращались друг к другу по имени-отчеству, а в приказах фигурировали выражения «пожалуйста», «прошу вас», «не откажите». «Василий Иванович, не откажите в любезности прикрыть наступление нашего левого фланга», — негромко хихикнул Сёма, на него тут же осуждающе зашикали. «Да, именно так», — кивнула старуха. «Первые три дивизии народного ополчения, сформированные в основном из рабочих Кировского завода, Путиловской верфи, электросилы и завода «Скороход», приняли удар врага на западных границах нашей области и, отступая, 2 месяца изматывали противника в кровопролитных боях. Потеряли по 70-80% состава, попали в окружение и по 2-3 недели лесами выходили из них с ранеными и артиллерией. А следующие дивизии встретили противника здесь, на Пулковском рубеже и подходах к нему. Бои шли такие, что земля была вся перепахана, как будто черт в свайку играл. Здесь все нафаршировано металлом. И вот здесь, у фашистов, дреснула кишка. Вот именно здесь, где мы с вами стоим...» Она обвела вокруг руками. Рабочие завода «Русский дизель», студенты и преподаватели университета, политеха, Академии художеств и консерваторий, ученые Академии наук остановили фашистов. Мы огляделись, примериваясь, словно подбирая себе позиции на склоне. Она поняла. «Молния два раза в одно место не бьет. У вас будут другие испытания, другие герои. Я так надеюсь. А именами некоторых из тех героев названы улицы нашего города. Вы должны их знать. Комиссаром нашей дивизии в сентябре был секретарь Выборгского райкома партии Смирнов. Он пал смертью храбрых здесь, в дни самых горячих сентябрьских боев, ведя сводную группу из свежего пополнения в контратаку для закрытия прорыва фашистов. Теперь его именем назван переулок, идущий от Лесного проспекта к Финляндскому вокзалу. И там же, на Выборгской стороне, есть улица Феодосия Смолячкова. Этот 16-летний штукатур, только что выпустившийся из училища, стал здесь снайпером. Погиб в январе 42-го года. Но до этого, всего за 5 месяцев, успел уничтожить 125 фашистских оккупантов, потратив при этом только 126 патронов. А вон там, она махнула рукой на северо-запад, идет улица братьев Горкушенко. Один только что закончил 10-й, а другой 9-й класс. Расчет пулемета. Представьте себя на их месте. Небольшой окопчик на окраине капустного поля, вдоль Ропшинского шоссе, под дождливым сентябрьским небом. И катящая на вас свежая механизированная дивизия немцев. Оба тяжело ранены, вели бой в течение 2 часов, уничтожив значительное число фашистов. Но не отступили. «А я бы тоже не отступил», — набычившись, негромко проговорил покрасневший Пашка. Я согласно качнул головой. Точно, этот не отступит. Мы тихо прошли по еще влажной от утреннего дождя грунтовой дорожке к входу на братское кладбище. Плотной молчаливой группкой остановились у ступенек, читая. Справа, прямо на ступеньке, положена простая гранитная плита со словами. «Люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните». Пулково, 1941-44 года. Однополчаном, воином-защитником Ленинграда. Неожиданно Ясмина тихо продолжила. «Песню свою отправляя в полет, помните. О тех, кто уже никогда не споет, помните. Помните. Через века, через года, помните. О тех, кто уже не придет никогда, помните». Никита негромко спросил. «Чье?» «Рождественского», — откликнулось сразу несколько голосов. Какая-то сила вздернула меня на полированную грань парапета, и, повернувшись к профилю города на горизонте, я продекламировал. «Хочу смотреть с разбитых пулковских высот, как ты живешь, врагом несломленный народ». «А это чье?» Я спрыгнул вниз и, помедлив, ответил. «Не помню. Прочел как-то». Автобус понизу обогнул холм с куполом обсерватории наверху и покатил по аллее к шоссе. Сидящие впереди девчонки о чем-то пошептались и вдруг запели на 6 голосов. «Ах, война, что ты сделала, подлая? Стали тихими наши дворы. Наши мальчики головы подняли, повзрослели они до поры. На пороге едва помаячили и ушли за солдатом солдат. До свидания, мальчики. мальчики, постарайтесь вернуться назад. Вышло на редкость минорно. К концу песни в салоне потемнело от смурых лиц. Оглянувшись, я решился и негромко промурлыкал. «С чего начинается родина?» Удивительно, но мне удалось не сфальшивить. Класс охотно подхватил. «С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе». Процесс пошел. Спели «Нас ждет огонь священный», но все ж бессилен он. Потом «Призрачно все в этом мире бушующем». И так постепенно дошли до «У леса на опушке жила зима в избушке». И задорного «Где же моя черноглазая, где?» «Сёма», — оглянулась в салон Эриковна. «Сейчас Степанова будем проезжать, выходишь?» «Не», — замотал головой резник. «Можно и со всеми, до школы». Эриковна на секунду замерла, разглядывая его со странным выражением. «Да, пожалуй, это была гордость». Потом кивнула. «Конечно». Я наклонился вперед и тихонько шепнул на ухо Алене. «Давай школьный вальс. Ты — соло первые две строчки, а остальные — хором две следующие». Алена с готовностью кивнула и, выскользнув в проход, подняла обе руки вверх, призывая класс к вниманию. Негромкий гомон затих, все замерли, упершись взглядами в солистку детского хора ленинградской капеллы. «Когда уйдем со школьного двора...» Начала она вышивать мелодию высоким хрустальным голосом, жестом обрывая попытки подпевать. «Под звуки нестареющего вальса...» Взмахом ладони включила хор. «Учитель нас проводит до угла, и вновь назад, и вновь ему с утра». Эриковна развернулась в полоборота на своем месте в начале салона. На ее лице засветилась немного кривоватая счастливая улыбка, а сквозь толстые линзы очков подозрительно блеснули глаза. «Для нас всегда открыта в школе дверь. Прощаться с ней не надо торопиться!» Легко полетело Аленкино соло. Класс подхватил. «Ну как забыть звончей звонка капель и девочку, которой нес портфель?» Я огляделся и замер, пораженный неожиданной мыслью. «Вот за это, чтобы дети так пели, наверное, им можно умереть». «Спасибо, что конца урокам нет», — с улыбкой продолжила солистка. «Хотя и ждешь с надеждой перемены». «Но жизнь, она особенный предмет, задаст вопрос и новые в ответ».